Глава 36. Дэмиан Риджли был среднего роста, на вид ему было около 30. Его волосы были выкрашены в ярко-рыжий цвет, а одет он был в серую футболку «French Connection». Говорил Дэмиан с акцентом, похожим на тот, с каким говорят в Хиксвилле, и не западным, и не восточным. Но за пару лет жизни в Лондоне речь его слегка пообтесалась. На безымянном пальце красовалось кольцо, а на шее цепочка. На предплечье виднелась татуировка в виде русалки. И вот теперь он стоял на пороге дома Тоби, а сам Тоби понятия не имел, зачем он пришел. «Здрасте», — сказал Риджли. «Я от Лии». «От Лии?» — переспросил Тоби. «Угу, от Лии. Через дорогу. Сказала, что у вас найдется для меня работенка», — улыбнулся мужчина. «Да?» Тоби нахмурился. «Да. Разве она не предупредила?» Похоже, Риджли начал догадываться, что что-то не так. «Нет. Но мы уже несколько дней не виделись», — пожал плечами Тоби. «Ну, — сказал Риджли, — так что, есть у вас работа?» «Ну, смотря зачем вы пришли. Вы кто по профессии?» — спросил Тоби. «Я проектировщик. Реконструирую старые дома». «И друг Лии?» «Я ее двоюродный брат. Или сводный двоюродный брат, ну, вроде того». «Понятно. Что ж, тогда, может быть, войдете?» Распахнул дверь Тоби. Дэмиан присел на край дивана и потягивал из чашки свой мятный чай. Тоби понравилось, что он попросил чай именно со вкусом мяты. «Так что...» — спросил Тоби. — Что скажете, вы бы взяли за такое? Дэмиан медленно кивнул. Дэмиан вообще делал все медленно. «В нем есть что-то от буддиста», — подумал Тоби. Его бы не удивило, если бы выяснилось, что в свое свободное время проектировщик медитирует и делает оздоровительную гимнастику тай-чи. «Да», — ответил Дэмиан, — «конечно. Вам ведь не нужно ничего перестраивать, никаких строительных работ... То есть, по существу, вашему домику требуется только легкая подтяжка кожи на лице, да?» «Да», — кивнул Тоби. «Круто!» Дэмиан достал из внутреннего кармана своей джинсовой куртки блокнот, недешевую на вид ручку, и сделал пару пометок. Он начал рассуждать. «У меня как раз недавно один из заказчиков дал отбой. А я уже успел набрать порядочную бригаду, так что у меня на примете есть ребята. Некоторые из них могут прийти уже на следующей неделе. Когда планируете покупать мебель для ванных и кухни?» «На самом деле, еще и не думал», — смутился Тоби. «Круто. Ничего, не переживайте. Мы можем начать с сантехники и крыши. С кухней и прочим разберемся, когда выберете мебель. Достанем все необходимое без наценки», — подмигнул Дэмиан. «Правда?» — удивился Тоби. — «Конечно. Вы пройдетесь по магазинам, скажете мне, что нужно, и я все это достану», — сказал Дэмиан. — «Вы серьезно?» — заулыбался Тоби. — «Да, конечно. Кстати, и всю бытовую технику беру на себя. Если что-то нужно, просто дайте мне знать». — «Оплата у меня почасовая, но все равно выйдет гораздо дешевле, чем у других», — ответил Дэмиан. — «Ух, было бы здорово. Я, кажется, стал тратить на мебель слишком много, так что было бы замечательно... чуть сэкономить», — сказал Тоби. «Вот и прекрасно. А сэкономленные деньги вы просто заплатите мне за время», — улыбнулся Дэмиан. Тоби с облегчением вздохнул. Дэмиан явно придерживался особых деловых принципов. Он был настоящим профессионалом. «Вам нужна какая-нибудь там предоплата или что-то подобное?» — спросил Тоби. «Я составлю список и занесу вам его прямо сегодня, чуть позже. Если вас все устроит, я составлю график работ. Когда и мы с вами, и мои рабочие, приходим к соглашению, вы платите 20%, остальное, когда мы сдадим работу. Все предельно просто. Легко. Никаких проблем быть не может, как я и люблю», — сказал Дэмиан. Когда пару минут спустя они прощались на пороге, Тоби с благодарностью сжал ему руку, крепко и, возможно, даже чересчур долго. Он чувствовал себя как человек, который только что встретил девушку своей мечты, уже панически боялся, как бы она его не продинамила. Он отнес кружку Дэмиана на кухню, нежно стараясь продлить чувство связи с ним. Тоби положил красиво оформленную визитку Дэмиана около чайника и задумчиво посмотрел на нее. А затем он поднялся к себе и медленно, сознательно, и, как он надеялся, не слишком рано, перечеркнул пункты 6, 7 и 8 в своем списке необходимых дел.